Неужели не было попыток восстания, бунтов, протестов? Тот, кто восстает, попадает на алтари в числе первых, — мрачно сообщил Ас. Свои же соседи и выдадут, потому что каждая жертва означает лишний год отсрочки для остальных. А уж как они любят чужаков, не описать словами. Если такое случается, в деревне несколько дней царит настоящий праздник. «Конечно», — зло подумала я, — «чужаки же под нос пойдут». Вот именно. Кошмар. Но неужели никто не пытался это остановить? Валион пытается уже несколько веков, но власть жрецов слишком сильна. Чтобы ее разрушить, надо сравнять весь Неверон с землей, вместе с людьми и скотиной, потому что они возвращены в страхе перед Айдом, причем не в том липком страхе, который заставляет вставать с колен и бороться, а в том липком, заискивающем и подлом, в котором каждый ищет для себя выгоду, когда черное кажется белым, и когда за возможность исцелиться от болезни ты можешь отдать даже собственное дитя, благодаря при этом Айда за щедрость. Я сжала челюсти, с трудом представляя себе, как такое возможно, но Ас только вздохнул и добавил. Если бы верховный жрец не был хозяином степи, все было бы проще. Но он контролирует ту территорию полностью. Каждое дерево, каждая травинка. Каждый живущий там зверь может быть использован им, как покорный раб его воли. Он способен отследить любого, кто только сунется за границу его владений. Его власть там неоспорима. Иерархия среди жрецов невероятно жесткая. Понастроенные алтари делают его почти всесильным. Но только там, где он полновластный хозяин. Из-за этого знака и способности некроманта вся степь наводнена тварями так, что пробраться в Неверон практически невозможно, разве что по воздуху. Но по ночам твари населяют даже его, поэтому шансов практически нет. А со шпионами там поступают всегда одинаково. Я уже поняла. Но разве у того же короля нет хороших разведчиков, чтобы смогли туда пролезть? Или наемников, способных за приличную плату избавить ваш мир? Прости, Господи, от этого гнойника. Есть королевские хасы, неустанно борющиеся с тварями. Есть орден, карающий длани Аллара. Есть рейзеры, сдерживающие твари в Фарлеоне. Но этого все равно мало. С хозяином степи не справиться с силами смертных. Даже маги могут лишь временно задержать продвижение Неверона. Это противостояние длится уже 200 лет, с тех пор, как Неверон заполнили некроманты. Но пока результатов мало. Боюсь, здесь нужно нечто совсем иное, чем человеческая магия и смертные войны. Нечто, равное верховному жрецу по силе, и некто, кто был бы способен остановить темного мага, пока он не накопил сил для полноценной войны. Я совсем нахмурилась. Понимаю, куда ты клонишь, но воин из меня никакой. Тем более, пока мои проблемы простираются всего лишь до уровня Иара. Если я после этого выживу, то буду думать, а пока... Боюсь, моих способностей не хватит даже на то, чтобы красиво вызвать его на поединок. Это временно, — заверил меня Ас. Скоро ты почувствуешь, что значит быть Иштой. И когда это случится, тут все тут же изменится. Хотя, конечно, сначала тебе нужно решить вопрос с долгом. Но после... Знаешь, Гайде, мне кажется, мы могли бы тебе помочь. Да как вы поможете? — погрустнела я. Если я доберусь до Иаров, и они будут так любезны, что войдут в мое положение, то браслета я, скорее всего, лишусь. А вместе с ним и вас, понимаешь? Лучше, чем кто бы то ни было. И поверь, мы много об этом думаем. Но ты заронила в нас надежду, Гайда. Ты дала нам то, о чем мы успели почти забыть.